оживленно и громко болтали, стараясь перекричать несмолкающий колокольный перезвон. Все это рождало у Петра ощущение страшного одиночества. «Ничего не скажешь кузнецам», — хмуро думал он, «когда они терзают наш слух буханьем своих кувалд, потому что их шум неизбежен при такого рода полезной деятельности. Но нельзя смириться с существованием колоколов, изготовленных только и только для того, чтобы гудеть и беспокоить человека, держать его в покорности и страхе. Поэтому, как только я доберусь до власти, первой моей задачей будет снять колокола и запретить пользоваться ими». Петр не успел додумать свои планы до конца, вдруг осознав всю беспредметность и бессмысленность рассуждений, ибо, судя по тому, как дела обстоят на сегодняшний день, он, Петр Кукани-Скукани, полный банкрот, никто, пропащий человек, не имеющий крыши над головой, блуждающий без цели в муравейнике необъятного равнодушного города. Изотта потеряна, ее где-то спрятали от него, кто-то ее охраняет, и при своей знатности она недосягаема и неприкосновенна. Дорога в Страмбу ему заказана. Там окончательно победил Джованни Гамбарини. Да будет проклято имя его! И приходится принимать всерьез жестокие и вежливые слова кардинала Тинатча, которыми он поблагодарил Петра за службу и, благословив крестом, фактически послал ко всем чертям. Так что он, Петр, просто смешон со своим тигельком подкрашенного свинца и оставшимися еще 9 крупинками философского камня, которые дадут ему возможность окрасить еще 9 таких тиглей и римским аккредитивом Джованни. Его Петр был намерен предъявить к оплате фирме Лодовико Пакеоне на Банковской улице, где тот был выдан. А это дело чрезвычайно опасное, поскольку не исключено и даже вполне вероятно, что Джованни уже послал в Рим гонца, чтобы выплату задержать, а предъявителя аккредитива заключить под стражу. Петр поделился своими опасениями с капитаном, но тот лишь иронически улыбнулся. «Я удивляюсь и не понимаю вас, сын мой», — сказал капитан. «В серьезных делах ваша храбрость граничит чуть ли не с безумием. А когда речь заходит о таком пустяке, как инкассация дурацкого аккредитива, вы вдруг пугаетесь, будто темная баба-свечница из костела. Не бойтесь ничего, сын мой. Мы двигались так быстро, что никакой гонец из Страмбы нас не мог опередить». «Даже несмотря на те остановки, которые мы себе позволили?» — спросил Петр. «Фуй!» — сказал капитан по-гасконски. «Это глупости, которые ничего не значат по сравнению с долгом чести, потому что такого гнусного изменника, как Джованни Гамбарини, нужно наказывать любыми средствами». «Я уже дал вам понять, что так называемый кодекс рыцарской чести считают чудовищным предрассудком, выдуманным для оправдания разных глупостей и подлостей, царящих в мире», — сказал Петр. «Вот и в данном случае стоит лишь перестать бравировать долгом чести, как к великому огорчению тотчас обнаружится, что мы совершаем всего-навсего обычное воровство. Ведь что бы там ни сотворил Джованни Гамбарини, аккредитив принадлежит ему. И не наше дело таким образом наказывать этого изменника». «Не понимаю, — сказал капитан, — почему столь достойная похвалы щепетильность проявилась у вас только теперь, в Риме, а не тогда в Страмбе, когда вы украли у Гамбарини лошадь